До тех пор, пока из корпуса зимородка не будет убрана грязь, а сам корабль не будет отремонтирован и сможет снова приступить к жатве богатых полей молнии и самоубийства. Ремонтная команда прилетает завтра и немедленно начнет работу. Джонни вызвал также специалиста из IBM, чтобы ликвидировать повреждения, нанесенные водой компьютеру. По оценке Джонни, через 6 недель зимородок снова мог выйти в море. Но тут взбудораженное воображение подсунуло ему картину похорон Руби. Они были назначены на следующий четверг. Джонни беспокойно ворочался, стараясь ни о чем не думать, но мысли толпились, как призрачное войско. Руби, Бенедикт, Серджио, большой голубой алмаз. Он снова сел, погасил сигарету и потянулся выключить лампу. И застыл. Ему в голову пришла новая мысль. Он услышал голос Серджио. «Такой больше никогда не увидишь». У Джонни зашевелились волосы от возбуждения. «Красные боги!» — воскликнул он. И снова вспомнил голос Серджио. «В кармане пиджака. Он его положил в карман». Джонни спустил ноги с кровати и потянулся к одежде. Застегивая рубашку, он пальцами ощущал биение своего сердца. Надел брюки и свитер, завязал шнурки ботинок и, выбегая из комнаты, схватил овчинную куртку. Надевая ее, он вошел в пустынную радиорубку и зажег свет. Подошел к карте и всмотрелся в нее. Отыскал на карте название и произнес вслух «Красные боги». К северу от карты Ришбей берег 30 миль шел прямо. Затем эту прямую нарушал выступ красных скал, выдающихся в океан, как указующий перст. Джонни хорошо знал этот район. Его работой было находить и изучать такие места, где преобладающее прибрежное течение встречает преграды. Тут на берег выбрасывает алмазы и другую добычу моря. Он вспомнил красные каменные утесы, превращенные ветром и волнами в гротескные природные статуи, которые и дали местности название. Но что гораздо важнее, он вспомнил огромное количество обломков, выброшенных океаном на берег к подножию утесов. Доски, куски обшивки, пустые бутылки, пластиковые контейнеры, обрывки нейлоновых сетей, пробки — все, что бросают за борт, течение уносит к этому мысу. Он пробежал пальцами по карте и задержался на двух точках — молнии и самоубийстве. Прочел лаконичные надписи возле маленьких стрелок, которые указывали от островов на красных богов. Направление течения юго-юго-запад, скорость 5 узлов. Над столом с картами на крючках висело множество ключей. Джонни выбрал 2 с надписями «Гараж» и «Лендровер». Полная луна стояла высоко. Ночь была тихая, не ветерка. Джонни открыл двойные двери гаража и включил фары лендровера. При их свете проверил машину. Бак полон бензина, запасные 5-галлонные канистры тоже, как и баллон с питьевой водой. Опустил палец в горлышко баллона и попробовал. Вода чистая и пресная. Поднял пассажирское сиденье и посмотрел, что там лежит. Домкрат, гаечные ключи для шин, аптечка, фонарик, сигнальные ракеты, дымовые шашки, фляжка, брезент, 2 пакета с сухим пайком, веревка, сумка с инструментами, рюкзак, нож и компас. Лендровер был экипирован с учетом всех неожиданностей пути.